Глава 15. Илья приехал к обеду и сразу же потащил меня в библиотеку. Эта комната вообще располагает к общению. Несмотря на огромное количество полок, книг и шкафов, она очень светлая и уютная. Усадив меня в кресло и устроившись напротив за столом, Илья спросил: «Это правда, что ты выходишь замуж?» Лиза, по всей видимости, проинформировала его по телефону, и вот теперь мне предстоит весьма трудное дело. Надо как-то выкручиваться из этой ситуации. «Почти», — недолго думая, ответила я. «Это как понимать? У вас все серьезно или нет?» «Хорошие вопросы, вот только что на них отвечать?» «Я не хотела бы торопиться». «Вот это правильно», — перебил меня Илья. «Я рад, что ты это понимаешь. Ведь вы знакомы около 10 дней, о какой свадьбе может идти речь?» Илья вскочил и заходил по комнате. Когда Лиза мне об этом сообщила, я, признаться, не поверил, но она добавила, что предложение было сделано в ее присутствии, и все это правда. «Не думай об этом». «Как? Как я могу не думать об этом? Давай не будем лукавить. Конечно, в твоем возрасте уже хочется иметь семью, детей. Но это не значит, что надо торопиться. Повстречайтесь хотя бы полгода, а лучше год». Остановившись, Илья с надеждой посмотрел на меня. Я схватила со стола книгу и стала ее нервно теребить. «Ты прав», — согласилась я. «Мне надо поговорить с Димой». Самое странное, что мне не хотелось разрушать эту выдуманную сказку. Я вообще не понимала, что теперь делать и как себя вести. С одной стороны, это игра, и Дима просто пошутил. С другой, мне нравится, что так все произошло, что жизнь стала меняться со скоростью звука, что она переливается всеми цветами радуги, и я не хочу, по-настоящему не хочу терять его. Как поступить в этой ситуации? Что выбрать? Когда-то я мечтала о семье, влюблялась, надеялась. Потом все стерлось, будто и не было ничего. Так стоит ли сейчас заходить в эту реку вновь? Страхи. Опять эти противные страхи. «Если хочешь, я сам поговорю с Дмитрием», — предложил Илья. «Понимаю, что отказывать ему неловко. Но речь пойдет о том, что нужно просто передвинуть свадьбу, хотя бы на полгода. Вы вообще на какой день наметили это мероприятие?» «Да ни на какой. Мы ничего еще не обсуждали». «Хорошо, просто прекрасно. Кто знает, может, Дима сам не хочет торопиться». И тут мне стало обидно, по-настоящему, до самых кончиков ногтей. Это что же, в меня нельзя так сильно влюбиться, чтобы забыть про все на свете? Почему Дима не может желать жениться на мне завтра или послезавтра? «Он меня очень любит», — выпалила я, защищая себя. «Хорошо, хорошо», — заволновался Илья. «Но все же спешить не следует. Ты поговоришь с ним сама или лучше мне?» «Почему вообще нужно обсуждать мою жизнь? Если мой брат забыл, что я уже взрослая барышня, то я могу об этом ему напомнить». Книга с грохотом полетела на стол. «Это прежде всего моя жизнь, и я не собираюсь выполнять ничьи желания. И замуж выйду тогда, когда захочу, а не когда получу твое благословение. Разве кто-нибудь интересовался моим мнением перед твоей свадьбой? Да ты меня с Лизой познакомил за метр до алтаря!» Лизу он подцепил на каком-то благотворительном вечере. Вернее, это она крутила его за 2 часа так, что Илья и пикнуть не успел. Не удивлюсь, если окажется, что на эти балы Лизавета ходила с целью поохотиться на одиноких перспективных мужчин. Встречались они полгода, Илья был влюблен. Все друзья говорили наперебой о том, какая его девушка красивая и умная. А эта самая девушка раз в неделю намекала на колечко с бриллиантом и ЗАГС, а также на свадебное путешествие и счастливую безоблачную жизнь до глубокой старости. Поразмышляв еще немного, Илья сдался. За день до свадьбы он пригласил меня в ресторан, где и познакомился со своей будущей женой. Особой симпатии между нами не возникло. К тому же на свадьбе я имела наглость поймать букет невесты, а Лиза очень надеялась, что он достанется ее сестре Маринке. В общем, с самого начала дружба у нас не задалась. «Я мужчина, это другое дело», — прервал мои воспоминания Илья. «Ага, Осталось только сказать про мою девичью честь, и будет совсем хорошо». Илья смутился, забарабанил пальцами по книжной полке и сказал: «Поступай, как знаешь, только не говори потом, что тебя не предупреждали». Из библиотеки я вышла расстроенная, но вовсе не из-за ссоры с Ильей, а просто представила, как потом сообщу семье, что свадьба не состоится, и как все на меня будут кидать взгляды под названием «Ну вот, мы же тебе говорили, мы так и знали». Противно до слез. Вскоре приехал Казаков. Он очень долго разговаривал с Ильей, задал мне несколько вопросов и уехал. «Как идет следствие?» — спросила я за обедом. «Петр Яковлевич сейчас проверяет моих конкурентов, говорит, что есть зацепки». «Какие?» «Тебе-то это зачем?» — сморщила нос Лиза. «У меня от частного детектива голова болеть начинает. Дайте хоть поесть спокойно». «Ты права, дорогая, не будем о делах за столом». «И разве Лиска после этого не баба-яга? Это же надо было так все испортить. А ведь Илья мог рассказать что-нибудь интересное». Мы с Димой решили следить за Лаврухиным каждый вечер. Если он действительно ходит в казино, то рано или поздно мы узнаем, в какое. Других возможностей сдвинуть дело с мертвой точки все равно не было. Если не считать того, что Дима один раз поцеловал мне руку, три раза посмотрел нежно и пять раз назвал Катюшкой, этот вечер прошел впустую. После работы бывший Лискин дружок поехал домой. Просидев в машине у его подъезда 2 часа, мы покинули место слежки. Вечер следующего дня порадовал нас куда больше. Лаврухин, переодевшись дома в нечто более приличное, чем то, в чем он ходил на работу, отправился развлекаться. Наши машины двигались друг за другом на расстоянии 10 метров. Это было так увлекательно, что я через каждую минуту хваталась за ручку двери и выкрикивала: «Уходит! Быстрее! И догоняй!» «Вот это казино», — сказал Дима, кивая на небольшой дом, украшенный яркими лампочками. Около двери стояли 2 катки с аккуратными кустиками. Окна первого этажа украшали фотографии красивых девушек в откровенных купальниках, а переливающаяся вывеска гласила о том, что заведение называется «Золотой глобус». Мы вышли из машины и отправились вслед за Лаврухиным. «Посмотри на меня», — попросила я. «Внешне я как, ничего? Пропустят?» Димка засмеялся. «Еще как пропустят!» Никогда мне еще не приходилось бывать в казино, и теперь от любопытства моя голова крутилась во все стороны. Зеленые столы, служащие в униформе, игральные автоматы в ряд, бар, дым от сигарет. «Он с кем-то здоровается, идет дальше», — комментировал Дима. «Садится за стол». «Хорошо, если я увижу сегодня здесь кого-нибудь знакомого, а если нет, нам придется ходить в это казино каждый вечер». «Не надо отчаиваться заранее. Пойдем выпьем кофе или мартини. Ты что будешь?» «Хочешь меня напоить?» — улыбнулась я. «Почему бы и нет?» «Это у тебя не получится. Ситуация у меня под контролем». «2 текилы», — сказал Дима, устраиваясь за барной стойкой. «Насчет текилы мы не договаривались», — замотала я головой. «Какая разница, что пить, если у тебя все под контролем?» — подмигнул мне Дима. Лаврухина нам было видно хорошо. Он наслаждался игрой, потягивал пиво из высокого стакана, шутил и явно выигрывал. «По всей видимости, он здесь частый гость. Его тут многие знают». «Да, я это тоже заметил». Через 10 минут Дима заказал еще текилу. «Ты что, сюда пить пришел?» — возмутилась я. «Совмещаю приятное с полезным, делаю шаги в сторону клада и раскрепощаю милую, добрую и весьма сексуальную девушку». «Ты это про меня?» «Как ты догадалась?» «И не надейся, я не напьюсь». «Посмотрим», — улыбнулся Дима. К столику, за которым мы наблюдали, подошел высокий мужчина. Он наклонился, бросил пару фраз, похлопал Лаврухина по плечу и отошел в сторону. Я не сводила с него глаз. Длинные седые волосы гладко зачесаны назад, сигарета в мундштуке, тонкие губы. Было что-то знакомое в этом человеке. «Видела я его где-то», — тихо сказала я, машинально протягивая руку к текиле. Пару лет назад он приходил к нам в гости. Точно, это он. Какие у него отношения с твоим братом? Не знаю. По работе, наверное, пересекаются. А еще что-нибудь вспомнить можешь? Фамилия у него такая... Вертится на языке, а вспомнить не могу. На что похоже? Не то обезьянье, не то птичье. Дима стал перечислять мне разных представителей фауны, но это не помогало. Память категорически отказывалась просыпаться. «Тогда выпей еще текилы», — улыбнулся он. «Ты отвлечешься, расслабишься, и нужное слово само придет в голову». «Ладно, давай», — согласилась я. «Чего только не сделаешь ради сокровищ». Выпив еще рюмку, я почувствовала, что ноги слегка отнимаются, а картинка перед глазами постепенно начинает плыть. Вот ведь какая коварная штука алкоголь. Неожиданно нападет, и нет возможности ни спрятаться, ни скрыться. «Соберись», — обнимая меня за талию, сказал Дима. «Посмотри внимательно на него и скажи первое, что придет тебе в голову». Я сосредоточилась и выпалила. «Хочу в туалет». «Не пойдешь, пока не вспомнишь фамилию», — строго сказал Дима. Мужчина подошел к довольно эффектной блондинке, что-то шепнул ей на ухо, она игриво дернула плечом и кивнула. «Повторяем эксперимент. Пей еще и опять же говори первое, что будет на языке». То ли эта рюмка действительно расслабила меня, то ли страх не добраться до туалета сыграл роковую роль, но как только я выпила, в голове что-то щелкнуло. «Чибисов!» — сказала я, запихивая в рот колечко лимона. «Я всегда верил в тебя», — целуя мне руку, ответил Дима. «И что нам теперь делать?» «Узнаем номер его машины, проследим, где живет, возьмем отмычки и пойдем на дело». «А если серьезно?» — спросила я икая. «Мой тебе совет. Выпей еще», — ласково сказал Дима. «Скорее всего, нам придется его грабить. Вот только делать это надо по-умному». «Это как?» «Пока не знаю». «Значит, это Чибисов рассказал Лаврухину про Лиску. Хотя вряд ли. Он и фамилии-то ее не знает». «Вообще, я плохо сейчас соображаю. Но ты мне скажи, кто у Ильи украл документы? Не этот же Франт выхаживал по дому в балахоне?» «Судьба часто преподносит сюрпризы, и то, что сейчас происходит, — великое стечение обстоятельств. Человек, который рассказал Лаврухину про Лизу, и человек, укравший документы, — это наверняка одно и то же лицо. Игрок, который бывает в этом казино. Но вот имя его пока неизвестно. Я бы хотела знать, кто он. Узнаем». В это время Чибисов вместе с блондинкой направились в нашу сторону. Я отвернулась, боясь, что он меня может узнать. «Напрасно, Людмила, вы так говорите», — донеслось до меня. «Поверьте, все вопросы решаемы». «Вспомнила, я вспомнила, этот голос мне знаком. Этот человек совсем недавно звонил нам домой», — зашипела я, как только пара прошла мимо. «Что ему было нужно? Ты с ним разговаривала?» «Да это и разговором назвать нельзя. Я тогда подумала, что не туда попали». Он сказал что-то похожее на «уже пора» или «принимайтесь за дело». Точно не скажу, но уверена, голос его резкий такой. «Через сколько дней после звонка украли документы?» «Не знаю», — я стала мучительно вспоминать. «Может, 2-3 дня прошло». Чибисов, видно, разведал, что Илья повез документы домой и позвонил дать команду к действию. Но кому он собирался дать команду? «Как ни крути, а все дороги ведут в ваш дом. Есть у вас там темная лошадка». Чибисов с блондинкой направились к лестнице, а затем, не спеша, стали подниматься на второй этаж. Мы пошли к выходу. Текила медленно, но верно делала свое дело. Я постоянно спотыкалась и еле сдерживала смех. Преодолев один пролет, мы остановились. «А ты не помнишь, какая у него машина?» — спросил Дима, слегка прижимая меня к стене. «Ты что сейчас делаешь?» — поинтересовалась я, чувствуя, как его руки скользят по моим бедрам. «Ничего особенного, не обращай внимания. Так что с машиной?» «Не помню», — замотала я головой. «Большая такая, серебристая. Столько времени прошло, возможно, он уже купил другую». «Да, таких машин на свете очень много. Пойдем на стоянку, вдруг ты ее узнаешь». Глаза Димы заискрились озорным блеском. Интересно, о чем он думает. «Пошли!» — решительно кивнула я, выбираясь из его объятий. «Не так уж сложно откопать в памяти машину, которую видела всего один раз несколько лет назад». Взяв в гардеробе куртки, мы вышли на улицу. Стоянка завсегдатаев располагалась сразу за казино. Это была небольшая крытая территория без охраны, забитая до отказа машинами. Уверена, что на столь тепленькое местечко пристроили своих железных друзей и жители соседних домов. Шесть фонарей слабо освещали машины, не давая возможности хорошо оглядеть стоянку. 30% находящихся здесь машин наверняка серебристые. Я говорю «наверняка», потому что ничего же не видно, — развела я руками. «Давай пройдемся вдоль рядов. Если твоя память и зрение не посчитают нужным нас осчастливить, то мы вернемся в казино и будем ждать, пока Чибисов соберется домой. Хотя нам все равно придется ждать. Вероятность того, что ты ошибешься, слишком велика». «Ничего себе! Ты во мне сомневаешься? Да я сейчас найду эту машину за 3 минуты! За мной!» — скомандовала я, направляясь в дальний угол стоянки. «Ты бесподобна», — сказал Дима, улыбаясь. О том, что я найду здесь средства передвижения Чибисова, и речи быть не могло. У меня не фотографическая память, да и фонарей было явно маловато. Но текила вела вперед, унося все сомнения прочь. Я верила, что как только увижу ту самую машину, так сразу же ее узнаю. Первый ряд в основном состоял из джипов и темных иномарок, так что ничего интересного для нас здесь не было. Второй ряд давал побольше надежд, машины были пониже и посветлее. Именно так я их и воспринимала с пьяну. «Вот серенькая Мазда», — тихо сказал Дима, показывая на блестящую красавицу. «Нет», — мотнула я головой, — «мое сознание, глядя на нее, никак не реагирует». «Иди сюда, дай мне руку, а то я сильно переживаю за каждое твое телодвижение». «Не надо намекать на то, что я пьяна. Это не так». «Да, я помню, у тебя все под контролем», — усмехнулся Дима. «Напрасно ты иронизируешь». Я не успела договорить, мою гневную тираду прервал странный шорох. Дима поднес палец к губам, призывая к тишине. Неведомый доселе страх охватил меня, требуя немедленного выхода в виде истошного крика. Но я все же сдержалась. Пригнувшись, мы стали осторожно продвигаться в сторону слабых повторяющихся звуков. Обогнув две машины, мы увидели следующую картину. Задняя дверца серебристой «Вольво» была распахнута. Наружу торчали ноги, облаченные в бесформенные черные брюки и темные, заляпанные грязью ботинки. И все это явно принадлежало мужчине. По салону распространялся слабый свет, скорее всего, от фонарика. То ли я уже не могла долго сохранять равновесие, то ли сказалось напряжение, но, сделав неосторожный шаг, я оступилась и подвернула ногу. Схватив Диму за руку и нарушив тишину банальным «Ой!», я чудом не упала на асфальт. Мужчина в машине на секунду замер, его ноги перестали болтаться в воздухе, а шуршание стихло. Дима встал передо мной, готовясь в случае опасности во что бы то ни стало спасти свою невесту. Секунд через 10 наше изумление достигло наивысшей точки. Незнакомец сделал несколько кульбитов, ноги исчезли, а из машины показалась растрепанная голова. Это был Казаков Петр Яковлевич. Его лицо было перепачкано грязью, а на шее висел странный вытянутый шарф. «Вы что здесь делаете?» — высовываясь из-за Диминой спины, спросила я. Мысли наскакивали одна на другую, увиденное не укладывалось в сознании. «Так это вы! Прекрасно! Я бы даже сказал чудесненько! Это кто?» — быстро затараторил Казаков. «Мой жених, Дмитрий Давыдов», — гордо сообщила я. «А это Петр Яковлевич, частный детектив». Мужчины вежливо кивнули друг другу. «Ты выходишь замуж?» — спросил Казаков. «Напрасно! С этим столько хлопот, знаешь ли!» Смех, продираясь сквозь дебри сознания, победил все преграды и вылез наружу. Облокотившись на иномарку, я радостно захихикала. «Это чья машина?» — поинтересовался Дима. одного весьма нечистоплотного конкурента Ильи Андреевича. Но хватит разговоров, ваше появление очень кстати». Казаков нырнул в салон, покопался там некоторое время, а потом вернулся к нам, держа в руках пухлый пакет. «Вы на машине?» — спросил он. Я кивнула. «Где? Какая?» «У входа в казино припарковались. Синий Volkswagen». «Хорошо живете», — прокомментировал Казаков. «Он довольно старый», — усмехнулся Дима. «Кем работаете? Налоги платите?» Петр Яковлевич явно витал в облаках. Тот факт, что он только что шарил в чужой машине, его ничуть не смущал. Вместо того, чтобы бежать отсюда, сломя голову, Казаков стоял и мило беседовал о налогах, хотя, насколько я понимаю, к ним он отношения точно не имел. «Похищенные бумаги Ильи?» — попыталась я сдвинуть ситуацию с мертвой точки. «Уверен в этом», — закивал Казаков. «Так чего мы стоим? Бежать надо!» — воскликнула я. «Вы же их только что украли!» Даже мой разум, хорошо сдобренный текилой, понимал такие вещи. Казаков опомнился, засуетился. «Берите пакет и бегом в машину. Ждите меня. Я должен здесь кое-что доделать». Два раза просить не пришлось. Стоянку мы покинули в считанные секунды. Казаков бесспорно оказался в нужном месте в нужное время. Нам просто повезло. Теперь нет нужды следить за Чибисовым. Не надо ломать голову, куда он мог спрятать папку. А главное, не надо никого грабить, потому как это уже сделано за нас. Оказавшись в машине, мы тут же бросились изучать содержимое пакета. Дима достал папку и радостно объявил. «Вот она, голубушка. Остается только надеяться, что Чибисов не выбросил наш листок». Изучив половину документов, мы обнаружили то, что искали. Скорее всего, Чибисов не понял, что перед ним, и решил с этим разобраться в дальнейшем. Около казино показалась фигура Петра Яковлевича. «Скорее, он идет!» — поторопила я. Дима сунул нашу новую загадку в карман, захлопнул папку и убрал в пакет. Без сомнения, Казаков получал необыкновенное удовольствие от происходящего. Глаза его горели, а на губах застыла торжествующая улыбка. И почему он решил стать частным детективом? Грабитель из него вышел бы просто отменный. «Друзья мои, я счастлив», — сказал Казаков, устраиваясь поудобнее. «Дмитрий, трогайте, не стоит нам здесь задерживаться». Наконец-то он это понял. «Как вам удалось разыскать документы?» — спросила я, чувствуя, как текила отступает. «Об этом потом», — отмахнулся Петр Яковлевич. «А вот что вы делали на стоянке?» «Катя никогда не была в казино. Я хотел ее познакомить с миром азартных игр», — начал врать Дима. «Не люблю бросать машину, где попало, пришлось искать свободное место». «Стой!» — воскликнула я, глядя в окно. Дима резко затормозил. «Только что мы проехали магазин, где работает Глеб. Я была там один раз. Светлана Аркадьевна как-то надумала навестить сына и потащила меня с собой. Этот магазин находился в 5 минутах езды от казино. Неужели это просто совпадение?» «Что-то случилось?» — спросил Дима. «Нет, ничего», — пробормотала я. «Извините, просто голова закружилась». Дима внимательно посмотрел на меня, но промолчал. Казакова мы подвезли до самого дома. Пока ехали, я время от времени болтала по телефону. Сначала позвонила Лиза, потом Илья. Очень им было интересно, где я так поздно шляюсь, с кем я и когда приеду домой. Понимаю, что они волнуются, но, на мой взгляд, одного звонка вполне достаточно. Мне уже 30 лет, и так пасти взрослую женщину просто смешно. «Удачная встреча у нас с вами приключилась», — прощаясь, сказал Казаков. «Спасибо, что подвезли». Он забрал у Димы папку и добавил. «Завтра я сам передам документы Илье Андреевичу. Вы же пока просто обрадуйте его, что пропажа нашлась».